Глава 7. «Ты! Как ты посмел, Милош?» Лазарь в отчаянии протянул ко мне руки. В очах боль и горечь, и слезы. В большом шатре собрались два десятка воинов. Кто-то смотрит на меня, другие на Лазаря, остальные переглядываются или прячут взор в землю. Некоторые сжимают кулаки или эфесы мечей. Обвинения брошены страшные, но бездоказательные. Это значило, что о моем предательстве сообщил Лазарю кто-то близкий, чьему мнению князь доверяет. «Что они обещали тебе, Милош? Мои земли? Золото?» «Тебя обманули, Лазарь, пытаюсь я отбиться. Где доказательства?» «Вон с глаз моих!» — Лазарь повернулся к выходу из шатра. «После битвы говорить будем». И вышел. За ним двинулись остальные. Я тоже покинул шатер. Под стражу меня не взяли, но сторонились. Поле, словно молоком, залито густым туманом. Холодно и влажно. По левую руку на горизонте показываются первые лучи солнца. Совсем скоро светило развеет туман над полем и откроет взгляду турецкие полчища. Все, кроме меня, уже в седле. Владка со своими поскакал налево, а люди Вука в противоположную сторону. Лазарь остался в окружении двух всадников. «Я докажу! Я всем докажу!» Ярость, копившаяся в груди, выплеснулась наконец наружу. Я вскочил на коне и понесся к своей дружине. Князь не обернулся. «Павле, Сречко!» — кричал я, топчась на лошади посреди нашего лагеря. Оба моих воеводы тут же подскочили, ожидая приказа. Вокруг собирались остальные. «Вы знаете, что силы наши не равны. Все мы, — я обвел взглядом дружинников, — готовы сложить головы, но не пустить мусульман на наши земли. Но нет нужды умирать впустую. Знаю, как мы вырвем победу. Мне нужны 10 добровольцев, лучшие из вас. Кто готов пойти за мной в самое сердце вражьего войска и вырвать его, но там же и полечь?» Воины молчат. Отговаривать никто не пытается, знают, что бестолку. Первым вызывается Небойша, лучший мой поединщик. Ростом велик, а ловок, как горностай. Равных ему в наших землях нет. Следом подходят Драгон, Тихомир, Андрия. Сколько битв с ними пройдено, не сосчитать. Братья Милун и Милян просят взять их. Младшего Миляна отправляю назад. Последние они уродичи, негоже род без потомков оставлять. Могучий предрок подходит, хромая, смотрит тревожно. Если из седла его выбьют, то бежать не сможет, ежу понятно. Но если уж даже предрога на земь скинут, значит уже все пропало, да и в седле он держится твердо. Киваю, нема не выходит. Приближаюсь к нему, целую в чело да отправляю назад. Храбр внимание, да юн совсем, и умения воинского не достает пока. И саву не беру. Достоин старик этой битвы, спору нет, но больше пользы живой принесет. Пусть Неманию и остальных учит ремеслу воинскому, как меня учил. Добрила, Йован, Ангелар, Ненат. Поднимаю руки, значит, все. Подзываю Павли и Сречка. Стройте дружину. Отправимся вместе, но вы за нами вслед не идите. Становитесь к Владко на подмогу, ему тяжелее других придется. С поля не уходить, разве только сам Лазарь отходить станет. Воеводы прикладывают руку к груди и уходят. Сзади меня окликают. «Князь! Сава! Следовало ожидать!» «Милош, знаю, выбрал ты лучших воинов для подвига ратного. А вот скажи мне, князь, станет ли твой отряд слабее, если в нем старик Сава место займет?» «Сава, нет такой дружины, которую ты слабее сделаешь. Но кто обучать молодых будет после битвы? Нет лучше тебя, учителя». «Не все ты ведаешь, князь. Мало мне осталось дней под Богом ходить. Нового лета мне не увидеть. И еще посчитай своих воинов, князь. 11 вместе с тобою. Не лучше ли дюжина? Так и песни сочинять складнее». «Прав, старик, как всегда прав. Готовь коня, Сава. Почту за честь сражаться с тобой сегодня». «Мое копье с тобой, князь». И вот мы, блестя доспехами в лучах взошедшего солнца, Врываемся на поле боя единым стремительным клинком. Войска только начали сближаться, но уже вижу, что Владка не ждет и пускает тяжелую рыцарскую конницу на прорыв левого фланга османов. У турецкой легкой пехоты против них шансов нет, но если завязнут, пиши пропало. Быстрая кавалерия вымотает их и окружит, если не подоспеют наши пехотинцы. Мы не останавливаемся ни на миг, лишь сильнее пришпоривая коней. Вся надежда на то, что внимание турок сейчас на атаке основных войск. Почти не встречая сопротивления, просачиваемся сквозь вражеских лучников, занявших позицию впереди. Прорываем строй легко вооруженных азапов, обходим конных акынджей, те не успевают развернуться, готовясь ко встрече наступающих войск. А вот теперь самое сложное – янычары. Не сбавляя темпа, выстраиваемся клином и врезаемся в строй дисциплинированной турецкой пехоты. Первые ряды не успевают среагировать, сабли, скользящие под доспехом, не причиняют вреда нашему безрассудному отряду. Но впереди ряды янычар уплотняются, готовясь к нашей встрече. «Влево!» — кричу я и поворачиваю коня. Сохраняя напор, продолжаем движение, обойдя уплотнение пехоты. Удары сабель и итаганов становятся все сильнее, под доспехом бьют стрелы. Слетает с коня Ненад, врезаясь в турецкую глефу, и исчезает под турками, словно проваливаясь в болото. Падает конь под Тихомиром. Андрия получает стрелу в лицо и тоже тонет. Теперь вправо. Последний ряд. Мы прорвались. Добрила сползает с коня. Смертельно раненый, он бился из последних сил. Я вижу шатер султана. Пришпориваем коней и снова набираем борзости. Телохранители султана, элита турецкого войска, уже готовы встречать нас длинными копьями и глефами. Их не больше 50, и, видит Бог, в другой ситуации мы бы дали им славный бой. Но потеряна уже треть моего отряда, а из оставшихся половина истекает кровью. Мы на ходу, как можем, строим клин и врезаемся в строй телохранителей. Йован, Милун, Драгон сбиты с коней, поднимаются, пытаясь принять бой, но быстро падают под атаками турок, уже не шевелясь. «Где ты, Мурат?» — кричу я. «Если не добраться до него сейчас, все напрасно». «Вон он!» — ревет предрок, показывая на сгорбленную фигурку, убегающую от места схватки в окружении нескольких военачальников и телохранителей. Мгновение, и мы уже настигли беглецов. Конь Ангелара натыкается на выставленное копье, и тот летит вперед, сбивая с ног двух телохранителей. Первый получает такой удар кулаком в лицо, что больше не шевелится, но второй успевает вонзить итаган в спину под доспех моему дружиннику. Я уже вижу цель. Мурат больше не бежит и стоит с саблей, приготовившись к бою, а мне не до ритуала в чести. На ходу прыгаю с коня, сбиваю с ног турецкого султана и вонзаю меч в его грудь. «Сделано, братцы!» Мои товарищи спешиваются и становятся вокруг меня. Все, кто остался. Сава, предрок, не больше. Вокруг нас уже сотни турок, но мы смеемся и плачем, поем какую-то песню. Предрок уже словил несколько стрел, но отбивает атаку первых нападающих. Не больше держит меч левой рукой, правая висит плетью. Сава падает на колено, но снова поднимается, оставляя на земле кровавый отпечаток. К нам тянутся копья и ятаганы. По нам бьют булавы. Но мы поем, смеемся и плачем. Острия лезвий все ближе. Перед глазами все плывет. Контуры турок, тех, что видно боковым зрением, становятся резче. Фиолетовое свечение. Я просыпаюсь.